Пасторство. Дорогая о Господи, о! В церковь мы ходим не к священнику, а к Господу. И в любой церкви все Божие. Иди к тому священнику на исповедь, который стоит у аналоя с крестом и Евангелием, и исповедуйся Господу, а священник – только свидетель твоей исповеди. Помоги тебе Господь. Дорогой отец И. Братское приветствие вам и поздравления с праздниками Казанской Матери Божией и всех скорбящих радости. Да укрепит Владычица наша Богородица ваши силы, ваше разумение и решимость и ревность в трудах о славе Дома Божия. По-человечески страшат объем работ и связанные с ними затраты, а по-божье все возможно для горящего духом веры и надежды на Бога. В этом отношении все три письма, которые я получил от вас, меня очень порадовали. Сам пророк Божий усмотрел вас в строителя своего храма и вдунул в вас свою пламенную ревность, да не угаснет его молитвами и помощь во всем. И за храм Иверской Матери Божией радуется мое сердце. Так все живо в моей памяти. Служил в этом храме маститый старец, отец Аркадий Оболенский, глубоко любимый и почитаемый орловчанами. Время не стерло из памяти почти всех, служащих в то время в орловских храмах. Так они были все значительны и богомудры, Божии служители. А то, что вы были воссоздателем Иверского храма, тоже свидетельствует о многих ваших дарованиях, о вашей любви к Богу и о Божьей любви к вам. Поэтому фотографии, полученные от вас, хоть и прожгли скорбью сердце, но они же и засвидетельствовали, что мерзость запустения храма попала в крепкие руки мудрого строителя. Ежедневно возносим теперь молитвы о вас. Самое главное, что храм ожил сразу, как вы в него вошли. Я в связи с этим вспоминаю опыт отца Георгия Косова из Спасова-Чекряка около Волхова, у которого был паломником в отрочестве. Он получил для служения полуразрушенный храм и совсем умирающий, запущенный приход, и стал молиться. Сначала один, и сегодня, и завтра один, и неделю один, и месяц. И не заметил, как за его спиной его молитва собрала паству, а благословение оптинского старца Амвросия открыло в семейном приходском батюшке старца-целителя, изгоняющего бесов и страждущих. Только молитва и горение духа могут восстановить и стены храма, и, главное, нерукотворные храмы, души заблудших, и вернуть их Богу ожившими. Буди, Господи, буди! Спасибо вам и за приглашение посетить Орел и поклониться дорогим святыням, поклониться далекому детству. Но для меня это теперь уже вряд ли возможно, ибо стар и слаб. Бог весть, сколько еще предстоит мне обременять землю любимую, ведь душа уже начинает тосковать по небу и его любить больше, чем землю. Но народная мудрость говорит: умирать собираешься, а пшеничку-то сей. Вот нынешние мои посевы едва ли не последние. Очень-очень хочется уж теперь не видеть, а только знать, что ожили дорогие сердцу святыни. Простите, дорогой батюшка. Молимся о вас и о трудах ваших. С любовью о Господе, ваш убогий богомолец. Дорогой о Господе, отец А. О временах и сроках не знают ни люди, ни ангелы. Это положил в своей власти только Отец наш Небесный. А потому живите ежедневно в Боге, и естественный конец нашей земной жизни придет к нам раньше всеобщего конца, и этот конец станет началом бесконечной вечности. Живите так, чтобы эта бесконечность была радостью жизни в присутствии Господа. А если врачи опасаются за здоровье вашей матушки, то и вы не менее их должны беречь ее. Для этого надо соблюдать Божие повеления и в близких отношениях, и учитывать те ограничения, которые налагает на вас служение у престола Божия. Тогда все будет хорошо. А всякое предохранение – грех и для мирянина, не говоря уже о священнике. Очищайте сердце, тогда и служение будет благоприятно Богу. А пение профессиональное редко несет в себе живой, до Господа доходящий глаз. Сердце надо иметь обращенным к Богу. Только тогда никто на пение и внимания не обратит, но все устремятся за вами к Богу. О переводе на другой приход раньше времени не помышляйте. Предайте себя воле Божией, и от Его руки принимайте все на каждый день, не заглядывая в далекое завтра. А отцом А вас будут называть, когда вы действительно станете для этих людей отцом, и ваши духовные советы им победят их прежние о вас представления. Дорогой о Господе А, а ведь нужна решимость твоя при выборе жизненного пути. Вот твое сердце склоняется к семейной жизни, и это подвиг, как и монашество, если еще не сложнее. Ведь ответственность здесь не только за себя, но и за супругу, за чад. Но надо решаться. Без подвига жизни нет спасения. И выбирать надо подругу по сердцу своему, и хорошо зная, на какой подвиг жизни берешь помощницу. А если женишься, и она будет помехой, то это гибель для священника. Молись Господу и проси даровать для жизни, для служения Церкви, помощницу. И благословение Владыке надо выполнить. Умудри тебя Бог. Дорогой Р, вот тебе и первое серьезное испытание и выбор. Или-или. Вот тебе и проверка, насколько серьезны твои намерения служить Богу и людям в священном сане. Выбор придется тебе делать самому. Я только обязан засвидетельствовать тебе, что Богу нужна жертва чистая, и невеста будущего священнослужителя должна быть девой, как и тот, кто собирается принять сан, должен быть девственником. Теперь наблюдаю много катастроф, когда приступают существующие каноны церковные. В конечном счете это получается служение не во спасение, но в погибель. Вот и подумай, и взвесь все. Или служение Богу в сане, или женитьба на Н. И тогда уж речи о сане быть не может. Дорогой отец Г. Плохой из меня утешитель вашей ситуации. Насколько велико мое сочувствие К, настолько полно недоумения о вас. Батюшка, дорогой, с нее спроса нет. Она пребывает по сию пору в неведении об основах духовной жизни, из которых ткется и все остальное, ибо дух – основа жизни. То, что знаете вы, для нее сокрыто. Как дыма без огня не бывает, так не бывает и болезни без греха. А для нее, безусловно, эта болезнь – путь ко спасению, если возобладают в ней чувства, что для Бога и в Боге все предстоит претерпеть ей. А вот то, что вы планируете сделать по отношению к ней, есть опять ваше вмешательство в промысел Божий, да еще сопряженное с грехом соблазна для многих, и ваше близкое присутствие для К никак не спасительно. Как было бы хорошо, если бы вы смогли все по-духовному оценить и рассудить и в отношении к церкви, и в отношении К и людей, окружающих вас. Кто соблазнит одного из малых сих? Мы ведь священнослужители, и если соблазн будет исходить от нас, то как ответим пред Богом за израненные нашим неразумением души, как ответим за отпавших от церкви по нашей вине? И вот ваша фраза в письме о том, что вы думаете все же о спасении души К, дает мне надежду думать, что вы прислушаетесь к моему совету, потому что я сейчас в первую очередь думаю о душе К и о вашей душе. Что можете сделать для нее в Москве, сделайте. Но ни в коем случае не отягощайте ее состояние переездом в Б. Молюсь о вас и о ней. Да управи Господь во благое пути нашей жизни. Дорогой отец Д. Вы опять мудрствуете, опять беретесь за то, что вам Господь не поручал. Мы с вами только священники и должны делать свое дело пасторское в той обстановке и в той среде, которую благословил Господь на данный период времени. Нам не было поручено сделать так, чтобы истина восторжествовала. Нам было поручено всего лишь свидетельствовать о ней, сказал один мудрый человек. И я повторяю вам его слова. Нам самим надо жить во спасение и делать все, что зависит от нас. А вы сами отбиваете себе вкус к духовным трудам, мысленно обрекая их на поражение. А мысли-то не в Духе Христовом, не по Богу, а по человеческим суждениям. И все это потому, что действительно мало места в жизни нашей отдано Спасителю. Уже в III веке святой мученик Иустин говорил, что не во власти христиан прекратить гонения на церковь, на веру. Гонения будут продолжаться до тех пор, пока приидет Господь и освободит всех. А нам, верующим, надо оказаться с Ним в тот момент, когда Господь придет. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стихи 13 и 14. Дорогой отец А, вопросы, которые вы задаете мне, не решаются формально. Надо всегда помнить сказанное нам. Буква убивает, а дух животворит. А с формальным подходом можно убить в человеке начатки духа, которые только-только в нем проклюнулись и которые можно угасить одним словом. Чтобы человек перестал краситься, надо священнику терпеливо потрудиться, чтобы не его волевым приказом последовал человек, но, осознав совершаемое как грех, мешающий приблизиться к Богу, сам, непременно сам, пришел к заключению, что краситься ему не надо. Вы, дорогой отец А, взяли меч в свои руки, но ответьте сами себе, опытный ли вы хирург, не зарежете ли вы насмерть многих, за которых вам же придется отвечать, ибо они шли к Богу, но на их пути оказались вы с мечом. Ведь многие еще не осознают, как должно, основы веры, и не мы ли призваны их учить, наставлять, вразумлять, врачевать? А хирургическая операция делается в крайних случаях, когда исчерпаны все другие средства. В отношении невенчанных браков почитайте первое послание к Коринфянам, глава 7. Если неверующий муж согласен жить с верующей женой, да не разводится. Жене, может, всю жизнь придется нести крест, молясь о неверующем муже и терпеть его выходки. Но это ее крест, и вы утяжелите ей его, отгоняя ее от источника жизни, от Господа. У великого вселенского учителя Григория Богослова мать была христианка, а отец – язычник. И это не помешало им иметь святых чад и самим впоследствии стать святыми. «Батюшка, батюшка, постерегитесь! Господь пришел грешников спасать, и горе, если священник встанет на пути его. И какое вам дело до сберкнижки того, кто к вам подходит каяться? Бабульки собирают по грошам себе на похороны и хранят на сберкнижке, чтобы лихой молодец не отобрал ее сбережений, чтобы ее могли по-христиански похоронить и помянуть в церкви. Ведь и вы, наверное, бесплатно их поминать не будете. Вам тоже надо хлеб есть, а священникам семейным надо еще детей кормить. Вот и говорит вам, дорогой отец А, великий святитель и учитель церкви, делайте все с рассуждением и с пользой. И еще не забывайте, милости хочу, а не жертвы».